10 апреля. Минус 7, минус 10 градусов по Цельсию. 86 градусов 51 минута северной широты. 97 градусов 31 минута восточной долготы. Прошли 16,5 километров. Увы, весь день сплошные торосы. Вода, белая мгла. Полный набор. Вода не широкая, но каждый час. Несколько раз мне казалось, что здесь мы сходу не пройдем, но мы проходили, и это было удивительно. Однако к вечеру мы стали застревать даже в элементарных местах. Сказывались усталость и притупленность восприятия. Последние полчаса шли по большому полю. Вечером Артур мазал мне отмороженные щеки. Позвонил маме. Она живет мною. Я сразу же это понял по интонации, а потом по обилию дел, которые она выполняет, обеспечивая нашу безопасность. Она мне быстро, не заботясь о понятливости, перечислила, в каких храмах она была и какие молебны заказала. Я не успевал усваивать эту информацию, а только с радостью слушал. Вместе с ее голосом пришло ко мне ощущение спокойствия родного дома, когда ты еще ребенок в окружении всесильных родителей. Мое мироощущение, сконцентрированное до сих пор в точке местоположения экспедиции, придушенное разными обстоятельствами, распахнулось и приняло родной душевный поток извне. Время ничего не могло сделать с мамой, все было однозначно, когда к ней издалека прорывался голос сына. Но где она находит силы, чтобы настолько любить своих детей и каждую минуту опекать их своей молитвой? 11 апреля. Минус 15 градусов по Цельсию. 86 градусов 57 минут северной широты. 99 градусов 56 минут восточной долготы. Прошли всего 11 километров. Очень неудачный день. День несбыточных надежд. Вышли сплошные каналы с водой. Пересекаем их штук по 6 на каждый километр. Постепенно вода перестала грузить меня. Я не знаю, что больше повлияло. Опыт, усталость, нетерпение. Я вел за собой собак по проблемным местам и видел, что им передалась моя дерзость и некая презрительность к опасности. Собакам дано тонко чувствовать настроение человека. Они уже не тормозили лапами перед трещиной, а прыгали через нее или перебирались по льдинам. Каждый пес решал проблему самостоятельно, но спокойно, применяя весь арсенал ездовой лайки, выросшей на побережье замерзшего океана. Они уже полностью доверились человеку и скинули на него поиск самого пути. Это было не по-собачьи и мудро. Я видел, как они красиво, легко и без задержки проходят через ледовые разломы, как автоматически и точно ставят лапы в единственно возможное место. Время от времени одна-две собаки при переходе через разводье попадали в воду, и тут я валил их с ног и растирал шерсть снегом. Они не противились. В одном месте двойка попал в воду и истошно заорал, как перед неминуемой смертью. Он орал так не от того, что не мог выбраться из воды на высокий фирновый берег, а видя, что нарты неумолимо наезжают на него, барахтающегося в воде у кромки льдины. Ему удалось выскочить в последний момент и попасть на обработку в мои руки. Казалось, лед взломало вокруг нас. Преодолевая очередную трещину с водой, я уже видел впереди следующую. Полоски яркого среза фирна на нашем пути, где произошел разрыв льдины, сообщали об очередной воде. И вот упираемся в широкую реку. Место равнинное. Его спокойный ландшафт говорит о том, что мостов здесь не будет. Дело пахнет глобальным обходом. Пошел вдоль полыньи на восток и через 1,5 километра вышел в район распадания полыньи на отдельные, более мелкие протоки. Дальше смотреть не стал, зная, что переход рядом. Вернулся к Артуру и собакам. Сразу не идем, ремонтируем лодку, стягиваем проволокой трещины. Надо сохранить битое место, чтобы потом можно было приклепать заплатку. Идем вдоль полыньи на северо-восток. Ищу переход. Там, где полынья начинает дробиться, перелез через один канал, но Артур уже кричит, что все заливается водой. Возвращаюсь, но путь к собакам преграждает свежая вода, Лед ломается на большие куски, и это пространство тут же заполняется водой. Трудно в динамике хода не влететь с верховодки в глубину. Бегу назад через торосы, не сбавляя скорости. Лыжи мелькают, но переставляются филигранно. Точно, не цепляясь. Я успеваю перескочить к своим. Конечно, эта эквилибристика не для собак. Продолжаем идти вдоль полыньи на северо-восток, а потом сваливаемся на северо-восток-восток. Идем вдоль воды больше 3 часов, практически строго на восток. Метет пурга, вода черная, местами присыпанная свежим снегом. Видимость плохая, но сквозь нее, за нашей полыньей мутными пятнами, выступают большие пространства воды к северо-востоку. Общая картина – весенний потоп. И мы еще тут, с собаками. Наша полынья подворачивает к югу. Останавливаемся. В торосах взламывание, не такое ужасное, но по границе молодого и старого полей открывается полынья, идущая на многие километры. Эта картина очень характерна для этой зимы, после теплого лета. Ночуем. Не то чтобы испытываешь отчаяние, но плохое настроение обеспечено, когда наблюдаешь температуру, близкую к нулю, уже не надеясь на мороз. Казалось, в нашем арсенале ничего более не оставалось, кроме чудодейственного свойства мороза. Но я забыл, совершенно забыл в этот вечер о прекрасном свойстве дрейфующих льдов – сжатии полей. Еще сегодня утром, посмотрев на градусник, я ужаснулся. Как же мы будем идти? Все разбито вокруг, и -7 – это не мороз. Я надел лыжи и понуро побрел к тому месту у полыньи, где мы ее оставили вечером. Выйдя по своему следу в то место, я увидел – полыньи не было. Берега полыньи сблизились, а в некоторых местах сомкнулись. Пока мы спали, силы небесные работали. Сжатие, которого всегда опасались классические полярники. Я уповал на это свойство дрейфующих льдов, а вчера почему-то о нем забыл. Мы быстро свернули лагерь, засунули наших собак в шлейки и рванули теперь уже строго на север. Видимости не было, и переходя вслепую последние каналы с водой, мы в каком-то месте пересекли 87 градус северной широты, утонувший в мокром тумане среди разбитых и расползшихся полей. Как будто менялась целая эра. Стоило нам пройти без привычной воды 40 минут, а она все не выступала из мути тумана. Когда мы пересекли невидимую линию 87 градуса, до полюса осталось 333 километра.